Джейн Робертс. Природа личной реальности. Глава 4. Воображение. Убеждения и несколько слов об их происхождении. Пауза в 21.12. Глава 4. Воображение, убеждения и несколько слов об их происхождении. В физической жизни ваш сознательный разум в значительной степени зависит от работы физического мозга. Сознательный разум остается с вами и в теле, и вне его, но когда вы ориентированы на физическое, то он связан с физическим разумом. В определенной степени мозг удерживает разум в трехмерном фокусе. Он ориентирует вас на среду, в которой вы должны действовать. И именно потому, что разум зависит от мозга, вы воспринимаете, например, время как череду мгновений. Мозг передает вашей физической структуре информацию, которую получает сознание. Поэтому все ваши ощущения физически фильтруются и автоматически переводятся в понятия, которые понятны организму. Пометка. Сет Джейн говорил с чувством, постукивая по стоящему между нами кофейному столику. Конец пометки. Поэтому в физическом смысле и в жизни, как вы ее понимаете, сознание в значительной степени зависит от развития и деятельности мозга. Определенная информация необходима для физического выживания, и ей нужно обучать и передавать ее от родителей к детям. Вы рождаетесь с определенными базовыми допущениями, имеющими общий характер. Но их применению надо учиться, так как конкретные условия могут быть предельно различны. Поэтому очень важно, чтобы ребенок перенимал убеждения своих родителей. Это укрепляет семейные связи, когда ребенку больше всего нужна защита. Следовательно, такое подчинение убеждениям необходимо на ранних этапах, когда младенец становится ребенком. Возникновение общих идей не только защищает новое потомство от опасностей, известных родителям, но и становится структурой, в которой может расти ребенок. Время 21.27. Это полезно на то время, пока сознательный разум не научится размышлять сам и не начнет проводить собственные оценки. Позднее я еще расскажу подробнее о происхождении идей, но пока мы будем говорить в понятиях этой жизни, которая вам известна. Итак, убеждения, которые вы получаете, это представление ваших родителей о природе и реальности. Они даются вам на примерах через устное общение и постоянное телепатическое подтверждение. Вы получаете представление о мире в целом и о своих связях с ним. Еще родители передают вам представление о том, что есть вы. Вы перенимаете у них идеи о собственной реальности. Да, под всем этим у вас хранятся знания о собственной личности, предназначении и цели. Но на ранних этапах развития прежде всего необходимо, чтобы вы установили физические связи. Поэтому вы получаете от своих родителей убеждения, указатели, направляющие вас на те пути, которые кажутся им безопасными. Защищенный этими убеждениями ребенок находится в безопасности и может удовлетворять свое любопытство, развивать способности и направлять всю свою энергию в четко очерченные зоны деятельности. Время 21.35. Поэтому подчинение убеждениям совершенно необходимо, особенно в начале жизни. Однако нет никаких причин тому, чтобы человек всю жизнь оставался связанным своими детскими убеждениями и переживаниями. Природа этих убеждений такова, что даже если самые очевидные из них кажутся опасными или глупыми, те, которые с ним связаны, бывает уже сложнее понять. Например, вам может казаться глупым, что вы когда-либо могли поверить, допустим, в концепцию первородного греха. Но может быть не столь очевидно, что часть ваших нынешних действий объясняются верой в чувство вины. Мы еще много будем говорить о том, каким образом связываются ваши убеждения, просто потому, что вы не привыкли их исследовать. Вы можете сказать: «У меня излишний вес, потому что что-то в моем прошлом вызывает чувство вины». Потом вы можете попробовать определить, что это за событие, но проблема в данном случае – вера в вину как таковая. Вы не обязаны жить с этой верой. Я отлично понимаю, что важные элементы вашей цивилизации строятся на концепции вины и наказания. Многие из вас боятся, что без чувства вины не останется внутренней дисциплины, и мир погрузится в анархию. Но в нем и сейчас хватает беспорядка, причем не вопреки идеям о вине и наказании, а во многом благодаря им. Но об этом мы тоже подробнее поговорим потом. Так вот, ранние идеи, которые закладывают в вас родители, структурируют ваш обучающий опыт. Они создают безопасные границы, в которых вы можете действовать в раннем детстве. И без вашего сознательного участия, потому что ваше сознание связано с мозгом и еще не очень развито, ваше воображение попадает на определенные пути. Время 21:46. По большей части ваше воображение, как и ваши эмоции, следуют за убеждениями, хотя и не во всем. Существуют даже определенные общие схемы. Ребенок плачет, когда ему больно. Он перестает плакать, когда боль проходит. Эмоция, вызывавшая плач, автоматически сменяется другой. Но если ребенок запоминает, что долгий плач приносит дополнительное внимание и заботу, он начинает растягивать эмоцию. С самых ранних этапов ребенок автоматически сравнивает собственную интерпретацию реальности с родительской. Поскольку родители больше, сильнее и выполняют многие желания ребенка, он пытается строить свой опыт согласно их ожиданиям и убеждениям. Для ребенка вполне естественно плакать или плохо в кавычках себя чувствовать, когда ему больно. Однако эта склонность при соответствующих убеждениях может настолько усилиться, что определяющей схемой поведения становятся длительные периоды отчаяния. За всем этим будет стоять убеждение, что любая боль по сути своей – несчастье. Такое убеждение может создать, например, чрезмерно заботливая мать. Если ее воображение будет следовать за убеждениями, как обычно и бывает, в малейшей угрозе своему ребенку она будет видеть огромную опасность. И через действия матери и телепатически ребенок получит это сообщение и будет реагировать на понятые им убеждения. Многие из таких убеждений находятся в пределах сознательного разума. Однако взрослый человек, не привыкший изучать свои убеждения, может и не знать о том, что разделяет подобную идею. Сама идея не скрыта и не находится в бессознательном. Ее просто не анализируют. Поэтому сильнее всего нам препятствует убежденность в том, как говорилось раньше, например, на сеансе 614 в главе 2. Что объяснения нашего нынешнего поведения скрыты и, как правило, недоступны нам. Это убеждение само по себе препятствует доступу в сознательный разум и мешает вам искать там доступные ответы. Сейчас можете сделать перерыв. Пометка. 22:01. Джейн говорит, что действительно отключилась во время транса. Сейчас она чувствовала опьянение возбуждением, в кавычках. Время, отмеченное в процессе диктовки, показывает, что говорила она достаточно быстро. «С одной стороны, — сказала она с усталым видом, — Я могу снова уйти и диктовать до утра. Или могу лечь в постели, сразу отключиться. Ей было очень интересно, чем вызваны такие чувства. Сейчас я опишу эффект, который начал беспокоить меня, как только сеанс начался. Это хороший пример того, как работают убеждения. Как только Сет пришел, я стал ощущать непривычное напряжение в рабочей руке, которое мешало автоматически выводить буквы и слова. Я продолжал вести записи, прикладывая сознательные усилия, но оказалось, что довольно сложно вспоминать механику письма, пытаясь одновременно концентрироваться на том, что говорит Сет. Проблемы оставались во время диктовки и перерыва. Я сказал Джейн, что собираюсь после сеанса воспользоваться маятником, чтобы узнать причину ощущений в руке, потому что не хочу прерывать диктовку, чтобы спрашивать об этом Сета. Коротко для тех, у кого возникли вопросы. Маятник — это очень старый метод. Я использую его с самыми лучшими результатами для получения идиомоторных, подсознательных в кавычках, ответов на вопросы, знания о которых лежат сразу за границей моего обычного сознания. Я беру небольшой тяжелый предмет, подвешенный на веревке, чтобы он мог свободно двигаться. Мысленно формируя вопросы, я получаю ответы «да» или «нет», в зависимости от движения маятника – вперед-назад или из стороны в сторону. Мы обсуждали наше состояние, и Джейн сказала, что у нас есть выбор. Мы можем получить информацию об этом или продолжать книгу. Оба канала к Сету будут доступны полностью. И хотя нам хотелось продолжать книгу, узнать ответы на собственные вопросы тоже было интересно. Испытывая легкую вину, мы в итоге остановились на втором. И по мере поступления информации поняли, что не зря. Сеанс возобновлен в 22:20. Конец пометки. Так вот, ваша информация. Прежде всего, она есть у вас в сознательном разуме. Маятник просто позволил бы вам увидеть сознательную информацию, которая не структурирована по осознанным убеждениям. Я хочу, чтобы вы это поняли. Читатели лишены того преимущества, которое получаете вы, разговаривая со мной напрямую. Это сознательное убеждение. Вы вполне осознаете его, но не замечаете остальных, сопутствующих. Твое убеждение заключается в том, что у тебя плохо складывается общение с матерью. Пометка. Сет был прав. Я как будто увидел свет. Вдруг заметил убеждение, которое существовало всегда. Помните, прошлые выходные мы с Джейн провели с моей матерью и братьями? Конец пометки. К нему присоединяется убеждение в том, что нехватка подобного общения – это плохо. За плохие вещи вас наказывают. Работая над этой книгой, ты помогаешь нам общаться со множеством людей – и в то же время тебе кажется, что ты не способен как следует общаться с собственной матерью. Таким образом, эти убеждения действуют вместе и вызывают напряжение в руке, которой ты пишешь. Все просто. Ты пытаешься выразить на сеансах идеи, в которые веришь, но при этом чувствуешь или считаешь себя виноватым в том, что не можешь объяснить то же самое своей матери. Следовательно, конфликтующие убеждения создают практические проблемы. Движения руки не настолько плавные и автоматические, как должны быть. Кроме того, ты убежден, что письменно общаешься намного лучше, чем устно. Ты иногда и Руберту пишешь записки, в которых легко и красиво излагаешь то, что тебе трудно выразить устно из-за своих убеждений. Да. Поэтому сегодня вечером ты чувствуешь себя виноватым, потому что общаешься с другими, ведя эти записи, хотя уверен, что не способен устно общаться со своей матерью. И твои убеждения влияют на метод. Я рассказываю об этом, чтобы показать, как устроены ваши убеждения. Пометка: «Да, мне нужна помощь». «Еще ты убежден?» «Если хочешь, можешь подчеркивать каждое слово «убежден», которое я произношу, что для тебя основной способ общения – это живопись. А ты вместо нее ведешь записи. В принципе, ничего особенного бы не случилось, если бы два текущих второстепенных убеждения не вступили в конфликт, спровоцированный этими выходными. Первое – ты должен был находиться в Рочестере, где и был, общаясь устно со своей матерью. И второе – ты должен был быть здесь, общаясь со всем миром через свои картины. Вместо этого по возвращении ты разговариваешь с миром через записи. Ты сделал этот выбор сознательно, но не учитывая иное содержимое своего сознания и конфликтующие в кавычках убеждения. Это понятно? Пометка «Да». Названные убеждения становятся очевидны, когда я о них говорю, но их противоречивая природа дает сознанию тела непонятные сигналы «писать и не писать». Время 22:35. Играет свою роль и идея наказания, вера в него. Ты все равно делаешь то, что решил сделать, провести сеанс. Но наказываешь себя по собственному разумению. Ты убежден, что состояние, в кавычках, твоей матери вызвано недостатком общения. Брат говорил, что она иногда начинает испытывать речевые затруднения. Сейчас твоей сознательной интерпретацией подходящего наказания для себя – были затруднения движения руки. Я пытаюсь изложить все просто, чтобы ты понял связи. Поскольку ты уверен, что твой основной метод общения – живопись, а у твоей матери – речь, ты препятствуешь движениям своей руки, а не речи. Ты это понимаешь сознательно? Пометка. Да. Записывая это, я подумал, что сказано все очень понятно. Итак, ты в разное время сознательно принимал эти решения. Сам ты не замечал их, но они существовали как сознательные точки восприятия и выбора. Теперь у тебя есть вопросы? Пометка 22:40. Нет, но я бы хотел какое-то время обдумать все это. Конец пометки. Итак, Рубурт в последнее время начал замечать определенные убеждения, от которых хотел бы избавиться. Он освобождает их, поэтому они перемещаются по всему его сознанию. Он начинает сознавать их. Они уже не настолько невидимы, как раньше. Многие из них он видит впервые. Вы оба должны достичь одинакового уровня восприятия, причем сознательного и активного, благоприятных идей и их значения в своей жизни. Это войдет и в книгу для читателей. Сегодня Рубурт устал. Во-первых, сравнивая ваши общие убеждения с убеждениями семьи твоего брата, убеждения собственного тела с их, и оценивая, какие из них опасны, а также сопоставляя собственные экстрасенсорные и творческие способности с их способностями, и это его приободрило. В результате он чувствовал одновременно усталость и возбуждение. Я постарался, чтобы он начал осознавать, что я работаю над нашей книгой сегодня утром. Ее идеи проникли в его сознание. В прошлом он считал, что таких утечек происходить не должно, поэтому, как правило, и не ощущал их. Они происходили, но убеждение не давало ему их заметить. Время от времени я буду давать вам с Рубуртом вспомогательный материал, чтобы вы могли использовать на практике главы книги. Вы обязательно должны понять, что работаете с убеждениями в собственном разуме, что вся настоящая работа происходит там, и не ждать немедленных физических результатов. А они обязательно будут, как непременно случаются плохие в кавычках результаты. Вы должны быть убеждены, что хорошие результаты будут. Но основная работа происходит в разуме. Если вы ее выполняете, то можете быть уверены в результатах. Но не стоит постоянно ожидать их. Вы понимаете разницу? Да. У вас есть вопросы? Пометка. Нет. Я думаю, это великолепно. Тут Джейн Сетт сделала кое-что необычное. Она повернулась в своем кресле-качалке и посмотрела на часы, которые стояли слева и чуть позади, на книжном шкафу, перегораживавшем комнату. «Так, сделайте небольшой перерыв. Потом я добавлю еще материал в книгу, чтобы продолжить главу. Но надолго вас не задержу». 22:55. Джейн вышла из очередного далекого транса, как она их называет. Я с радостью сообщил ей, что моей руке намного лучше, и что Сет ответил на ее вопросы. Мы просмотрели материал. Сеанс возобновлен в 23:08. Книга. Ваши убеждения постоянно меняются в некоторой степени. Повзрослев, вы делаете многие вещи, которые в детстве считали невозможными. Например, в возрасте 3 лет вы могли верить, что улицу переходить опасно. Можно надеяться, что в 30 вы отказались от этого убеждения, хотя в детстве оно было правильным и необходимым. Если ваша мать усиливала это убеждение телепатически и вербально, с помощью неприятных изображений потенциальной опасности перехода улицы, то у вас могли остаться эмоциональный страх и, возможно, привычка воображать себе разные аварии. Ваши эмоции и воображения следуют за вашими убеждениями. Когда убеждение исчезает, привычный эмоциональный контекст разрушается, и воображение обращается в другие стороны. Убеждения автоматически мобилизуют силы вашего воображения и эмоций. Очень мало чисто интеллектуальных убеждений. Анализируя содержимое собственного сознательного разума, вы должны изучить, то есть осознать, соответствие эмоций и воображения, относящиеся к каждой идее. Существуют различные способы изменить убеждение, заменив его противоположным. Один из них – тройная развилка. Вы генерируете эмоцию, противоположную той, которую вызывает убеждение, которое вы хотите сменить. И при этом поворачиваете воображение в противоположную сторону от той, куда его направляет это убеждение. Одновременно вы сознательно убеждаете себя, что нежелательное убеждение – это представление о реальности, а не аспект самой реальности. Вы понимаете, что идеи не неподвижны. Эмоции и воображения смещают их в ту или иную сторону, усиливают их или отрицают их. Пауза в 23:23. Вы целенаправленно используете сознательный разум небрежно, словно дети, создавая игры, в которых вы на время полностью игнорируете то, что кажется физическим, и притворяясь в кавычках, что то, чего вы хотите, реально. Если вы бедны, то намеренно притворяетесь, что с финансовой точки зрения у вас есть все, что вам нужно. Представьте, как бы вы потратили деньги. Если вы болеете, представьте в игре, что вы выздоровели. Почувствуйте, как вы делаете то, что вам бы хотелось. Если вам сложно общаться с людьми, представьте, что вы легко это делаете. Если ваши дни кажутся мрачными и бесцельными, представьте их радостными и заполненными. Это может показаться непрактичным. Но в повседневной жизни вы часто используете свое воображение и эмоции ради куда менее приятных убеждений, и результаты этого очевидны. И, хочу добавить, к сожалению, еще и практичны. Даже нежелательные убеждения материализуются не мгновенно, поэтому физические результаты вы можете заметить не сразу. Но новые идеи приживутся и изменят вашу жизнь с той же силой, что и старые. Процесс воображения заставит вас увидеть и другие второстепенные идеи, которые могут притормозить вас. Вы сможете заметить, не придерживаетесь ли вы одновременно 2 противоречащих друг другу убеждений, причем с равным пылом. В этом случае вы сами загоняете себя в тупик. Вы можете считать, что у вас есть право быть здоровым, но с не меньшей силой верить, что человеческое существование ущербно по своей природе. Поэтому вы будете пытаться одновременно быть здоровым и нездоровым. Или удачливым и неудачливым, согласно собственной системе убеждений. Позднее я расскажу вам, каким образом ваши убеждения обычно складываются в систему похожих идей. На сегодня все. Очень хорошо, Сет. Я рад, что тебе нравится. Спокойной ночи. Желаю вам хорошего вечера и удачного знакомства с новыми убеждениями. Спасибо. Сеанс завершен в 22:33. Как только сеанс закончился, Джейн начала непрерывно зевать. Глаза у нее слезились. Мою руку почти перестало сводить. Участники занятий Джейн по экстрасенсорике успешно применяли идеи из личной реальности, в кавычках название книги. Забавно, но это стало вызывать у Джейн нетерпение, потому что она могла использовать только то, до чего Сет успел дойти. Она оказалась в странной ситуации, завидуя будущим читателям, потому что перед ними будет законченная работа, и они смогут использовать ее как единое целое. На следующее утро Джейн сказала, что она и или Сет всю ночь работали над книгой. «Каждый раз, когда я просыпалась, шла диктовка или что-то вроде нее. Это было навязчиво, иногда даже неприятно». Конец цитаты. Она и раньше испытывала нечто подобное в отношении книги. Конечно, ни в коем случае не каждую ночь. Я предложил ей, собираясь ложиться, внушать себе, что она не будет осознавать такую активность во время сна. Мы также собирались обсудить это с Сетом.